Давид Маркиш. Полюшка Поле. Роман. Журнал «Дружба народов», номера 5-6 за 1991 год. Читает Юрий Рудник. Настроение, почти неизбежное у порядочных людей, руководящих гражданской войною, сознание своего бессилия, фаталистическое отношение к злу, безотчетное от всего отвращение и тяжкая душевная усталость. Алданов. Городок Весело. Красные пришли в начале ночи. Городок был безлюден, как будто рубанком прошлись по его улицам и переулкам. В теплой тишине побрехивали собаки и по окраинам постреливали. Расстреливали кого-то или так стреляли по ходу движения вступавших в город цепей. С какой стороны света вступали захватчики, пешие они или конные, и под чьим началом, доподлинно не было известно никому. Заложив окна тяжелыми, как столешницы, ставнями, жители сидели по домам. С начала гражданской войны убыло их на добрую треть. Кто ушел воевать, кого случайно убило, а иные уехали не весть куда и не воротились во свояси. Остались в городке евреи, не сделавшие еще свой выбор и жившие по привычке, да горсть хохлов, да пригоршня русских. Городок жил в полсилы, как бы не выпрастываясь из-под одеяла, от смены власти до смены власти, от наводнения до землетрясения. Но рождались дети, как в былые времена, и простые слова разнузданной любви были слышны в запущенных вишневых садах. Тяжкие времена выпали на долю некогда благополучного городка Весело. Тяжче ему пришлось, чем соседним, большому и малому Лабазам, Златополью или дальним Зверятичем. Кто бы ни пришел сюда по-хозяйски, белые, красные или зеленые, атаманцы или просто разбойники с большой дороги, все они, озверевшие и обовшившие, ухмылялись бедово. Где уж погулять и повеселиться, как не весело. Сам Бог велел здесь пить вино и щупать нежное девичье мясо. Весельчане почему-то казались незваным гостям, если и не военными противниками, то уж никак не ровней. Дойные коровы на зеленом островке посреди горящего дикого поля казались они им придерживаемой до поры убойной скотинкой, ласковой такой. В конце концов, можно и погладить корову, а потом прирезать ее. Каждый третий весельчанин со времен незапамятных назывался Веселовский. То ли от царя тишайшего Алексея поступило такое распоряжение, то ли от великого Петра. Этого Веселовские точно не знали, но было им приятно, что царь подумал об их городишке и о них самих, и стали неблагозвучные мошки с рули и лейбы веселовскими. А в соседних местечках проживали по преимуществу карпы, караси и голуби. Иона Лазаревич Веселовский жил в просторном кирпичном доме на главной улице городка. Главная улица была, собственно говоря, улицей Вознесенской. Как и Иона Лазаревич был, несомненно, Ионой Элиэйзеровичем. Но упоминание христианского вознесения неприятно действовало на нервы весельчанским евреям, а неудобно произносимый Элиэйзерович звучало несовременно и даже дремуче, в то время как нейтральная Лазаревич удовлетворяла всех, и евреев, и неевреев, с которыми уважаемый Иона Веселовский чуть не каждый день имел дело в силу занимаемого положения. И когда спрашивал какой-нибудь занемогший человек: «Аптекарь Веселовский где живет?», отвечали ему: «Иона Лазаревич, да на главной в кирпичном доме». Красные пришли в начале ночи. В кирпичном доме на главной улице, позднее обычного, семья пила чай в верхней гостиной за овальным столом. В еврейском доме овальный стол взамен прямоугольного был нововведением, современной штучкой, отвечающей требованиям времени. Ионе Лазаревичу никак невозможно было восседать во главе такого стола, а только сидеть, упираясь животом в полукруглый ореховый край на новомодном стуле с высокой спинкой. Вдобавок к этому веяние времени ощущалось и в том, что полированный овал не только объединял, но и уравнивал застольников. Никакие углы не отгораживали теперь хозяина, не обосабливали его от домочадцев. В мире, где все люди логически равны, никто не может быть равней другого. И овальный ореховый стол, пусть и в небольшой степени, служил осуществлению равенства. Но служил он и насыщению, и чаепитию. В сверкающей поверхности столешницы отражался ведерный серебряный самовар, привезенный когда-то Ионой Лазаревичем из Киева. Хрустальные вазочки с вишневым, кизиловым и клубничным вареньем, позолоченная плетенка с маковыми коржами и китайского фарфора баночка с целебным гречишным медом. На баночке изображен был в размытых серых тонах голоногий китаец с удочкой и садком на берегу потока. За столом сидели Иона Лазаревич, его жена Фрума Борисовна и их дети, всего шестеро. Кухарка Женюра входила и выходила, не задерживаясь. За столом, рассчитанным на дюжину мест, было просторно. Локти сидящих не соприкасались и не встречались колени и плечи. Каждый сидел сам по себе, со своим стаканом в руке, и каждый говорил свое. «Нет, папа, надо это решать», — сказал Рувим, старший сын. «В конце концов, сидеть вот так просто безответственно». Иона Лазаревич пожал круглыми плотными плечами и потянулся за медом. Каждый раз, когда в городке сменялась власть, Рувим заводил такой разговор. «Ну, может, они мимо пройдут, — сказал Иван Лазаревич. — Проскочит. Кто они-то?» — помешивая серебряной ложечкой в стакане, спросил младший Боря. «Откуда ты знаешь, что это красные? Может, махновцы?» Он быстро взглянул на Семена. «Махновцы нет, — сказал Семен средний. — Махновцы на съезде». «Съезд?» — Иван Лазаревич насмешливо выгнул брови. «У махновцев?» «Ну, не съезд», — зло бросил Семен. «Слет, собрание, какая разница?» «Есть разница», — вместо отца ответил Рувим. «Твой Махно о Марксе даже никогда не слыхал, Тоже мне Стенька Разин. И ты еще смеешь говорить, что он настоящий революционер? Ну, конечно, насупился Семен. Для тебя только Троцкий революционер, этот демагог. Я о Марксе слыхал, примирительно сказал Иван Лазаревич. Ну и что? Все они одинаковы, подливая себе чаю в стакан мягко, сказала Роза. Хоть бы скорее все это кончилось. Иван Лазаревич, втайне сочувствующий Бунду, поглядел на дочь и согласно покачал головой. Они одинаковые, твердо глядя, заметил Боря, и непонятно было, кого он подразумевал, братьев или красных с Махно. «Что ты имеешь в виду?» — откинувшись на неудобную спинку стула, спросил Рувим. «Что ты вообще знаешь?» «Тихо, дети!» Прислушиваясь, вскрикнула Фрума Борисовна. Стрельба приближалась. Стреляли уже где-то в районе рынка. Иван Лазаревич флегматично протянул руку к серебряному колокольчику, стоявшему на столе рядом с его стаканом. В тишине высокий и тонкий звук колокольчика прозвучал удивительно красиво. И Женюра, вытирая руки о передник, вошла в гостиную на зов хозяина. Женюра, как всегда, вынимая стакан из серебряного подстаканника и передавая его кухарке, сказал Иван Лазаревич. Забрав подол передника в левую руку, Женюра соорудила нечто вроде мешка, и подстаканник мягко лег на его дно. За первым последовали подстаканники Фрумы Борисовны и детей, затем позолоченная плетенка, коржи из которой были высыпаны на салфетку. Погромыхивая содержимым передником, Женюра подошла к застекленной горке в углу гостиной и под молчаливыми взглядами хозяев вынула серебро и оттуда старинные кубки для субботнего вина, солонку в форме лебедя, круглую сахарницу, блюдо для халы и ханукальный семисвечник. Передник низко провис, кухарка теперь держала его обеими руками. «Иди, Женюра», — сказала Фрума Борисовна, — «смотри, не споткнись». Толкнув плечом дверь, кухарка спустилась по лестнице на первый этаж, а потом в подвал, в погреб. Там под бочонком с мочеными яблоками устроен был тайник, в котором хранились ценные памятные вещицы. Туда, в земляную нору, Женюра высыпала содержимое своего передника. Высыпала бережно, согнувшись в поясе, упираясь тяжелым задом, вздвинутый со своего места бочонок. Черные земляные стенки тайника невозвратимо поглощали, гасили серебряные всхлипы металла, разроняв сложенное. Женюра сбегала наверх и притащила самовар. Без высокого самовара и золоченой плетенки с коржами, небрежно сваленными на мятую салфетку, с голыми стаканами, без ложечек, овальный полированный стол орехового дерева стал похож на ощипанного павлина. «Колокольчик!» — спохватилась Фрума Борисовна. «Колокольчик забыли!» «Ах, да!» — сказал Иван Лазаревич и сунул серебряный колокольчик в карман пиджака. Из павлиньего хвоста выдернули последнее перо. Вещественное доказательство наступившего нового времени ореховый стол появился в доме Веселовских не вчера и не третьего дня. Новое время накатило на городок Весело задолго до гражданской войны и революции. А в самом начале второго десятилетия века, за год-другой до того, как ударили пушки на русском западном фронте Первой мировой войны. Иван Веселовский встретил новое время, если не с распахнутыми объятиями, то вполне благожелательно. И за выписанный из Варшавы безугольный стол уселись уже не Иона, Эли Эйзерович с Фрумой Боруховной, но Фрума Борисовна и Иона Лазаревич. Эли Эйзерович с Боруховной здесь были просто не к месту. Менялись имена, декорации, разное менялось и многое. Богатый фармацевт Иона Веселовский узнал в один прекрасный день, что он интеллигент. Услышал он эту приятную новость от проезжего социал-революционера Зусмана, явившегося из Киева с рекомендательным письмом доктора Эпштейна и попросившегося переночевать. От самого этого слова «интеллигент» попахивало антиправительственным бунтом, социал-революционной стрельбой, и Иона Лазаревич был приятно взволнован. Бунтовать и стрелять он не собирался, но считал, что пора уже матушке России скинуть царя и установить какую-нибудь справедливую республику, где евреи получили бы равные права с другими людьми. Однако, когда тот же осведомленный Зусман определил дочку Шамеса Фруму Борисовну как интеллигентную женщину, взволнованный Веселовский испытал укол ревности. Но смолчал. Новое время, как видно, несло с собой немало неожиданностей. Прощаясь на утро, Зусман попросил денег для нужд революции. Веселовский дал. Вскоре после начала Первой войны вернулся из Лондона старший сын Рувим. Все такой же близорукий, нескладный и суматошный. Родители были не в восторге. Вместо того, чтобы пересидеть войну в Англии, в университете, сын, не спросясь, пожаловал в прифронтовое Весело. Пропали 2 года учения горному делу, да и денежки пропали. Но Рувим таинственно щурился, размахивал руками и бубнил, что учеба никуда не уйдет, а судьба России решается. Иоанн Лазаревич полагал, что судьба России как-нибудь решится и без участия Рувима, но сын обвинял отца в политической близорукости и сыпал цитатами из Маркса, преимущественно по-английски. Фрума Борисовна вздыхала. «Даст Бог, все обойдется, зато деточка выучился иностранному языку». А Рувим распаковал заграничный сундук с книгами и, лежа с папиросой в саду в шезлонге, целыми днями читал. Домашним он книг своих не давал, с братьями, почерпнутыми с книг, не делился, только ворчливо и свысока спорил иногда с Семеном, средним, о социальной справедливости. Боря к этим спорам не допускался по молодости лет. Старшая из всех детей Роза по скудости ума и совершенному нежеланию зорко вглядываться в будущее. К осени все книжки были прочитаны, Рувим перебрался из сада в свою комнату и принялся за изучение современного искусства. Иоанн Лазаревич только вздыхал, оплачивая счета из киевского книжного магазина. Новое увлечение сына требовало средств и немалых. Потом, как результат изучения, по почте стали приходить репродукции картин, некоторые в рамах. Желая угодить сыну, Иоанн Лазаревич купил по случаю написанную масляными красками картину «Старый еврей» с замечательно нарисованной бородой, трубит в шофар. Примечание. Шофар — бараний рог, в который трубят во время празднования еврейского Нового года. Женюра вколотила гвоздь, картина заняла свое место на стене в гостиной. За обедом Рувим издали и вблизи придирчиво исследовал покупку, кривил губы. «Не нравится?» — с тенью обиды в голосе спросил Иоанн Лазаревич. «Что-нибудь не так?» «Ты только посмотри, какая борода!» — советовала Фрума Борисовна. «Каждый волосок можно сосчитать, и глаза как живые». «Это очень важно», — снисходительно усмехнулся Рувим. «Но мне не нравится». Через несколько дней на еврейского старика с шофером взирала с противоположной стены Дева Мария с маленьким Иисусом на руках. Войдя в гостиную, Иоанн Лазаревич остолбенел. «Кто это повесил сюда?» — спросил он, не подходя к иконе близко. «Я», — сказал Рувим. «Красиво, правда? Особенно архангел с трубой в верхнем углу». «Вынеси это отсюда, Рувим», — не двигаясь с места, — сказал Иоанн Лазаревич. «Но это же произведение искусства, папа!» — с досадой воскликнул Рувим. «Неужели не понимаешь?» «Если бы твой дед Элиэйзер увидел это, он перевернулся бы в гробу», — тягучим голосом сказал Иоанн Лазаревич. «Дедушка был верующий, а мы, слава богу, нет», — возразил Рувим. «И времена теперь, папа, другие». «Вынеси», — повторил Веселовский, — «сейчас». Демонстративно двинув стулом, Рувим поднялся из-за стола и снял икону с гвоздя. «Хорошо», — сказал Рувим, — «это будет висеть в моей комнате». Отец молчал. Стуча каблуками, Рувим прошел к себе и поставил икону в угол ликом к стене. За обедом к этой теме не возвращались, ели молча, не глядя друг на друга. Женюра, обмотав сиротливый гвоздь подолом передника, раскачала его и выдернула из стены. Она, похоже, тоже считала, что христианской иконе не место в еврейском доме. А старик с шофером остался, к нему привыкли и не замечали его. Забор — это волнующее воспоминание о неприступных крепостных стенах. Только он окружает не крепость и не замок, а домок. И не было никогда неприступных стен, какие неприступных заборов нет. А есть высокие и пониже, с торчащим частоколом или чугунными пиками, посыпанные по гребню битым стеклом или опутанные колючей проволокой. Забор вселяет в своего владельца чувство безопасности и успокоенности, хотя никто, в сущности, не собирается этого самого владельца штурмовать, разве что чужая коза забредет в его хилое владение. Забор — символ нерушимой собственности. Забор — это значит «стой», это не твое, это мое. Но нет на свете ничего нерушимого. Гражданская война сокрушила многие понятия, оказавшиеся незыблемыми. Все прежние представления полетели к черту. Люди надиво легко усваивали новую реальность. И когда пришла пора защищаться ради спасения жизни, весельчане отнюдь не стали тратить время на укрепление своих заборов, но быстренько их разобрали, чтобы удобнее и беспрепятственнее было бежать. Потому что бегство — это самое простое средство защиты. Бежали от красных и белых, от махновцев и григорьевцев, от самостийников, от сумасшедшей Маруськи и бешеного Васьки, разгуливавшего в рыцарских доспехах и в латунной короне на бритой башке. Погуляв и отдохнув в городке, захватчики уходили дальше по своим делам, а жители возвращались, потому что деваться им было некуда, да и припрятанная добришка держала крепко, не позволяла убежать далеко. Веселовские убегали не каждый раз. От безумных Васьки с Маруськой они бежали и от атамана Григорьева, начинавшего свой буйный отдых с еврейского погрома. Другие тоже громили и грабили, но поспешно и с оглядкой до появления командиров. А в доме аптекаря Веселовского, одним из лучших домов городка, командиры появлялись непременно и становились там на постой. С этими людьми можно было договориться и даже найти у них защиту. Сидя за ореховым столом, они сочувственно покачивали головами и рассуждали о превратностях гражданской войны, о справедливости классовой борьбы или же о святости монархической власти. Грабили и громили нижние чины, не рассуждавшие. Эти были одинаково страшны, независимо от цвета их знамени и политических целей командования. Ну и попивая чай с начальством, Иван Лазаревич не посылал Женюру вниз в подвал за столовым серебром. Красные разбойничали не хуже белых. Вслушиваясь в приближающуюся со стороны рынка стрельбу, Веселовский тоскливо ожидал прихода красного начальника, может, даже еврея. Он вдруг поймал себя на мысли, что вот так, говорят, ждут ареста. Скорее бы пришли, и пусть кончится это проклятое ожидание. Вошла, легко ступая, Женюра с черным эмалированным чайником взамен припрятанного самовара. «Налей мне», — сказал Рувим, придвигая стакан. «А почему ты, собственно, уверен, что это красные?» — спросил Иона Лазаревич, глядя, как Рувим, подержав очки над дымящимся чаем, протирает линзы краешком салфетки. «Зимой тоже говорили красные, красные, а пришли зеленые». «Какая тебе разница, папа?» — буркнул в свой стакан Боря. «Надо либо бежать, либо нападать». «Новый стратег», — съязвил Иона Лазаревич. «Надо знать, кто это, чтобы подготовиться. Нападать — это не еврейское занятие», — изрекла Фрума Борисовна, но на ее реплику никто не обратил внимания. «Я вам говорю, что это красные», — надев очки и строго глядя, объявил Рувим. «Вчера здесь были их люди, присматривались». Он сощурил глаза под очками, словно бы вглядываясь в то, что другим было неприметно, и продолжал. «Я повторяю еще и еще раз, надо решать». «Если это красные, мы не бежим», — сказала Фрума Борисовна, но и на этот раз на нее никто не взглянул, будто она сидела молча, не открывая рта. «Ну и решай». Мельком взглянув на брата, отозвался Семен. «За себя решай, а другие сами о себе позаботятся». «Кто же это другие?» — с вызовом спросил Рувим. «Ты, например?» «Например, я», — шлепнув ладонью по столу, сказал Боря. «Хватит, надоело». «Да ты просто социал-недоносок», — отмахнулся, как от мухи Рувим. «Сопли и вытри, потом решай». «Нам надо было ехать в Палестину с дядей Левой», — вдруг вступила в разговор Роза, и братья удивленно замолчали, глядя на сестру, словно она была немой, и вот обрела дар речи. «Что это с тобой, сестричка?» — спросил, наконец, Рувим. «При чем тут Палестина? Дядя Лева был фанатик, разве ты не знаешь?» «Мой брат хороший еврей», — ровно произнесла Фрума Борисовна. «И девочка говорит правду. Хорошие евреи должны бежать в Палестину, а не в Екатеринослав». «Там тепло», — глядя вниз, тихо сказала Роза, — «и нет этих страшных гоев». «Гои есть везде», — наигранно строго поправил Боря, — «как и евреи». «Замолчи!» — прикрикнула Фрума Борисовна. «Твоя сестра пошла бы там под хупе порядочным человеком, и я, наконец, цацкала бы моих внуков». Примечание. Гои, не евреи. Хупе — свадебное покрывало в еврейском свадебном обряде. Вошла Женюра, постояла, сложив руки на животе под передником. «Ковер нести, Иоанна Лазарич?» — спросила Женюра. «А то сейчас придут». «А, — махнул рукой Веселовский, и колокольчик приглушенно звякнул в кармане его пиджака. «Нести вниз, нести вверх не надо». Где-то совсем рядом застучал пулемет, и будто граната разорвалась. «Что это они сегодня?» — недоуменно повел головой от плеча к плечу Иона Лазаревич. «Это все твои дружки», — обратясь к Семену зло сказал Рувим. «Анархия, мать порядка. Вот тебе порядок из пулемета». «А твои дружки из рогатки, что ли?» — огрызнулся Семен. «Женюра, проверьте ставни», — распорядился Иона Лазаревич. «Внизу все закрыто». «Надо было все-таки унести ковер», — пожалела Фрума Борисовна. «Кто вообще сказал, — напористо продолжал Семен, — что именно большевики — это революция? Большевики — это новая власть, новый царь. Они у народа хоть раз спросили, чего он хочет?» «Народ?» — развела руками над столом Фрума Борисовна. «Это что, твой народ, Сема? Зачем тебе лезть в чужие дела?» «Маркманы горят», — вернувшись, доложила Женюра. «Аж смотреть страшно». Маркман, владелец кожевенной фабрички, жил в высоком деревянном доме наискосок от Веселовых. «Может, случайно?» — неуверенно предположил Иоанн Лазаревич. «Просто пожар?» Но никто этому предположению не поверил. «Пойду погляжу», — поднялся из-за стола Рувим. «Тебя же убьют!» — прижимая кулачки к вискам, сказала Фрума Борисовна. «Подожди, пока они перестанут. И темно. Куда ты пойдешь?» «Зайду к Шнайдерману. Он-то должен знать. Ложись спать, мама». «Я тоже выйду», — поднялся и Семен. «Вы не волнуйтесь». Боря, воровато глядя, выскользнул следом за братьями. Он считался в семье маленьким, на него еще покрикивали по старой памяти. «Надо было бежать», — глядя на затворившуюся дверь, — сказала Фрума Борисовна. «Теперь уже нельзя. Роза, иди спрячься». Внизу стукнула дверь черного хода, ведущего в сад, и Женюра побежала запирать за братьями. А братья, отойдя к деревьям, остановились, прежде чем разойтись. «Значит, решил?» — помолчав насмешливо, спросил Семен. «Дождался своих?» «Я-то вернусь, а ты хоть бы попрощался?» Рувим повел головой в сторону дома. «Уходишь ведь? Бежишь?» «Ухожу!» — кивнул Семен. «Не хочу, чтоб твои красные утащили меня, как мешок с зерном, к себе на мельницу». «Большевики берут только добровольцев», — поправив очки, сказал Рувим. «Плохо знаешь», — возразил Семен. «Всех они хватают, до кого руки дотянутся». «А ты что?» — обернулся Рувим к стоящему подаль Боре. «Марш домой! Если Семена они возьмут, так меня и подавно», — не подходя, — сказал Боря. «Давай договоримся, Рува. Друг в друга не стрелять». И отступил на шаг. «Боря, ты куда?» — горестно спросил Семен. «Иди со мной. А мне в другую сторону», — донеслось из-за деревьев, и захрустели ветки под ногами. «Лучше б взяли его». Рувим сжал кулаки, разжал, уронил руки вдоль тела. «Послушай-ка, Сема!» Ну и Семена уже не было. Рувим сунул руки в карманы брюк, поежился и зашагал, пригибаясь под ветвями яблонь и слив. За столом остался сидеть один Иоанн Лазаревич. Фрума Борисовна легла. Роза пряталась в потайной чердачной коморке, вход в которую надежно загораживал старый платяной шкаф. Перед рассветом в добротную дверь дома Веселовских постучали, сначала вежливо, кулаком, а потом ружейными прикладами. «Иди, открой», — сказал Веселовский, и Женюра, перекрестившись, пошла исполнять веленное. В гостиную топача поднялись гурьбой четверо солдат. За ними поспевал хромой мальчик лет 14 в аккуратно подогнанном казакине, подпоясанном узким кавказским ремешком с серебряными бляшками. За ремешок был заткнут немецкий пехотный штык. «Час, который будет хозяин?» Бухнув прикладом в пол, спросил цербатый солдат со скуластым лицом. Поглядывая на мальчика, подхромавшего к застекленной горке и с интересом разглядывавшего ее содержимое, Иоанн Лазаревич машинально потянулся к карману, достал часы и откинул крышку. «Без 10:04. «Ты не прячь, не прячь!» — предостерег Щербатый, шагнул вперед и, схватив часы, дернул с силой. Цепочка отлетела. Иоанн Лазаревич отпрянул. «Время-то у нас дорогое!» — строго сказал Щербатый, опуская часы в карман шинели. «А ты сиди пока, сиди!» Хромой мальчик у горки заливисто засмеялся, вытащил из-за пояса штык и тыльной его частью ударил в стекло. Посыпались осколки. Мальчик сунул руку в пробоину, снял с полки голландскую фарфоровую птичку. «Деньги, гед?» — спросил Щербатый, как об обычном. «Десятки золотые есть?» «Нет у нас ничего. Все уже забрали», — сказал Иоанн Лазаревич. «Я пожалуюсь вашему офицеру. Он у меня будет жить». «А мы офицеров наших давно перевели», — Щербатый усмехнулся, и Иоанн Лазаревич похолодел от этой усмешки. «Нет у нас больше офицеров». Второй солдат, пожилой человек с большими красными, как у прачки, руками, подошел к Веселовскому сбоку и сильным ударом ноги вышиб из-под него стул. Иоанн Лазаревич упал, в кармане его пиджака звякнул колокольчик. Нагнувшись над упавшим, Щербатый просунул лапу в его карман, вытащил серебряную безделушку и, внимательно оглядев ее, бросил хромому мальчику. Мальчик поймал колокольчик, зазвонил, засмеялся визгливо. «Добром не даешь? Сами поищем, мирно», — сказал Щербатый и не сильно пнул лежащего Иоанна Лазаревича носком сапога. «Пошли, ребята». Мальчик, не переставая звонить, похромал за ними.